Следующая глава называется «Вертикальный город». Таллин называют искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что все это настоящее. Значит, для Таллина естественно быть чуточку искусственным. Эстонскую культуру называют внешней. Что ж, и на том спасибо. А ругают внешнюю культуру, я думаю, именно потому, что ее так заметно не хватает гостям эстонской столицы. В Эстонии нарядные дети, в Эстонии нет бездомных собак, в Эстонии можно увидеть такелажников, пьющих шерри-бренди из крошечных рюмок. Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья? Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности. Мы выехали около часу дня. 26 рублей в кармане, журналистское удостоверение, авторучка. В портфеле смена белья. Знакомых у меня в Таллине не было. Было два телефона, кем-то небрежно продиктованных. Мы приехали вечером. Телефонный звонок. Первая удача. Есть где остановиться. На утро я уже сидел в кабинете заместителя редактора «Молодежи Эстонии». Начал печататься как внештатный автор. Затем работал ответственным секретарем в портовой многотиражке. Еще через месяц пригласили в отдел информации Советской Эстонии. Материальное и гражданское положение несколько стабилизировалось. Я зарабатывал около 300 рублей в месяц. Обучился выпивать по-западному лимон, маслины, жалкие наперстки. Гонорарная касса работала ежедневно. Напечатался и в тот же день получай. Но и тут я опоздал. Эстонские привилегии шли на убыль. Началось с мелочей. Пропала ветчина из магазинов. Затем ввели 4 гонорарных дня. В баре Дома печати запретили торговать коньяком. Кроме этих частностей были также другие, идеологические перемены. Однако не будем забегать вперед. Кстати, вот миниатюра на эту тему из Солана Ундервуди. Это было в Таллине. Захожу в магазин. Хочу купить застежку-молнию. Спрашиваю, молнии есть? Нет. А где ближайший магазин, в котором они продаются? Продавец ответил, в Хельсинки. В общем, у меня появились друзья среди таллинской интеллигенции. Журналисты, филологи, молодые ученые. Я давал им читать свои рассказы. Город маленький, все друг друга знают, слухи распространяются быстро. Мне сообщили, что в издательстве ждут, когда я представлю рукопись. Я отобрал 16 самых безобидных рассказов и пошел в издательство. Редактор Эльвира Кураева встретила меня чрезвычайно приветливо. Через несколько дней звонит. Очень понравилось. Даем на рецензию в Тартусский университет. А можно самому Лотману? Вообще-то можно. Юрий Михайлович с удовольствием напишет рецензию. Только я не советую. Его фамилия привлечет нежелательный интерес. Пошлем доценту Беззубову. Очень знающий человек. Специалист по творчеству Леонида Андреева. Вы любите Андреева? Нет, говорю, он пышный и с надрывом. Мне вся эта компания не очень-то. Горький, Андреев, скиталец. Неважно, Беззубов – человек широкого диапазона. Да я не возражаю. Беззубов написал положительную рецензию. Приводить ее целиком не имеет смысла. Вот последний абзац. Довлатов является зрелым писателем. Его рассказы обладают несомненными литературными достоинствами. Через 3 недели со мной был подписан договор. О моей книжке заговорили. Руководитель издательства Аксель Там объявил, что это лучшая книжка у них за последние годы. В своих интервью корреспондентам газет директор Эсти Рамет обязательно называл мою фамилию. Чем был вызван такой успех? Ведь цену своим рассказам я знаю. Не такие уж они замечательные. Дело в литературной ситуации. Среди эстонских писателей есть очень талантливые. Например, Ветема, Унт, Каплинский, Ардер. На эстонском языке издается все, что они пишут. Оно и понятно. Язык локальный, тиражи маленькие. Кто там услышит в Москве? Молодой эстонский поэт выпустил книгу с фалосом на обложке. Такой обобщенный, но узнаваемый контур. Не перепутаешь. Я не хочу сказать, что это высокое творческое достижение. Просто факт, свидетельствующий о мягком цензурном режиме. Разумеется, есть и в эстонской литературе категорические табу. Национальный вопрос, к примеру. И тем не менее. С русским языком дело обстоит несколько иначе. У русских авторов возможностей значительно меньше. Хотя слабая тень эстонских привилегий ложится и на них. Помимо этого, русская литературная секция в Таллине очень малочисленна. Уже 3 года здесь не принимали в Союз новых членов. Поэтому мной так и заинтересовались. Гранки пришли буквально через месяц. Затем вторая корректура. То есть по срокам нечто фантастическое. Позднее я узнал, что рукопись все же тормозили. У кого-то она вызывала законное недоумение. Автор почему-то ленинградец. Я работал в Эстонии с ленинградской пропиской. Да и тексты оказались не столь уж безобидными. В общем, тормозили. Как-то вызвал меня главный редактор. «Слушайте, кто ваши друзья в Ленинграде?» «Трудно сказать. В основном начинающие писатели, художники. А что?» «Да ничего. Я тоже бог знает с кем дружу. В каких-нибудь манифестациях участвовали? Боже упаси! Бумаги подписывали? Какие бумаги? Вы меня понимаете, разные». «Разные? Никогда». «Странно». «А что такое?» спрашиваю. «Отношение к вам странное. Объясните же, наконец». «Ладно, не переживайте. Все будет хорошо». Я ожидал верстку. Жизнь представлялась в розовом свете. Тут мне хотелось бы отвлечься. Поделиться одним довольно ярким эстетическим впечатлением –